Часть 14. Не знаю. Но наверняка здесь есть что-то, ради чего сражались. Если бы это здесь осталось, здесь бы до сих пор шли бои. Значит, нет ничего. Тогда откуда взялись БЛА? Я уже ответил. Скорее всего, остались со старых времен. Думаю, ты не прав. Разберемся. Пока общался с ней, активировал технического дроида. Он следом за абордажным выбрался на крышу из багажного отделения. Внешний осмотр дроида выявил две проблемы. Одним осколком перебило энергетический шлейф одного из манипуляторов. Вторым осколком уничтожило камеру наблюдения. К счастью, это была обычная клешня, а не один из его рабочих манипуляторов. И у него была еще одна точно такая же. Камер наблюдения у него было три, так что это тоже не являлось проблемой. Осмотрев его, отправил обратно в багажное отделение вскрывать технический люк в двигательный отсек. Сделал он это без проблем и проник в двигательный отсек. Пока он снимал Искин, сам заглянул в двигательный отсек и осмотрел его левую сторону. В самом верхнем углу красовалось небольшое отверстие. Это же надо, как неудачно попала ракета, повредив сразу три отсека. Левому двигателю хорошо досталось, среднему немного, и только правый двигатель был исправен. Дроид извлек Искин бота и привез ко мне. К моему сожалению, внутри Искина я сразу заметил осколок. У меня была надежда, что перебиты подходящие к нему энергошины или кабеля управления, но она не оправдала себя. Искину пришел конец. Дроид пока отправился тестировать двигатель, а я думал, что нам делать. «Что у тебя?» — спросила Мила. Она подошла к краю багажного отсека и смотрела на меня сверху. «Есть две новости, плохая и хорошая». «Давай плохую». «Искина у нас больше нет». «Тогда какая хорошая?» «Один двигатель исправен, второй двигатель, думаю, тоже смогу починить. Здесь притяжение небольшое, и нам хватит двух двигателей, чтобы улететь с планеты». «Значит, мы сможем покинуть эту планету?» «Сможем, если найдем подходящий для этого Искин». «От БЛА подойдет?» «Не знаю, нужно смотреть». «Бот не опознал марку БЛА. Кроме того, я в них не разбираюсь». «Ты не видела, где он упал?» «Не видела. Мне было как-то не до того». «Понимаю. Я тоже пытался увернуться от ракеты. Лучше бы я этого не делал. Супер неудачно в нас попали». «Не расстраивайся, бывает. Главное, что мы живы и здоровы». «Это точно». «Может, ты без Искина сможешь им управлять?» «Управлять смогу, а вот синхронизировать работу двигателей нет. Кроме того, непонятно, в каком состоянии другие системы бота. Дроид закончил тестирование двигателей, и я понял, что второй двигатель точно смогу исправить за счет третьего. Но в первую очередь нужно исправить дроида». Технически дроид с одной клешней с трудом выбрался из двигательного отсека, и я решил отремонтировать его вторую клешню. Он сам отсоединил поврежденный манипулятор и стал скреплять концы перебитой энергошины. Пока он этим занимался, я решил осмотреть бот. Когда выбрался из багажного отсека, Мила сидела у аварийного люка, свесив ноги вниз, и поедала сухой паек. «Будешь?» — сказала она и предложила мне еще один, такой же, как у нее. «Я проголодалась». «Это я понял. Как атмосфера?» «Нормально, дышится легко. Пахнет горелым и зеленью». «Тоже открыл забрало скафандра. Действительно, пахло горелым и свежей зеленью. Горелым пахло от места попадания ракеты, а зеленью от сломанных деревьев. Бот при падении проделал приличную просеку среди них. Вообще, окружающий нас лес был похож на тропические джунгли. Так же влажно, как и там». Обошел бот по кругу. Бот находился в большой яме. Возможно, она образовалась после орбитальной бомбардировки, а, возможно, была природного характера. Почти всю ее заполнила черная грязь. Передняя часть бота находилась ниже кормы, и вся была покрыта черной грязью, которую бот толкал перед собой, когда мы съезжали вниз. След от бота вел вверх по небольшому склону. Похоже, мы упали около этой ямы, заскользили и съехали в это болото. Судя по всему, бот постепенно погружался в эту грязь, и его нужно было как-то вытаскивать. Шансы найти на планете Искин небольшие, но они все же имелись, поэтому бот нужно было спасать. Нужна веревка, вроде где-то завалялась. Развернулся к Миле, она распечатала второй сухой паек. «Будешь?» — спросила она, когда подошел к ней. «Нет, аппетит пропал. Вижу, что у тебя он появился». Я немного перенервничала. «Не каждый день на планету падаешь. Это ты привычный». «Ешь, нисколько не жалко. Тем более скоро потребуются все твои силы. Ты мне веревку найди, когда закончишь с пайком». «Зачем она тебе?» «Связывать тебя буду». «Шутишь?» «Шучу. Бот нужно закрепить, чтобы он глубже в болоте не увяз». «Найду. Я пока осмотрюсь вокруг». «Я с тобой». «Нет, оставайся на месте и веревку мне найди». «Найду», — сказала она с обидой в голосе. Лестница, ведущая на крышу бота, находилась на носу бота, и сейчас не было возможности ею воспользоваться. Пришлось разбежаться и прыгнуть подальше от бота, на полосу, которую сделал бот при падении. Даже это не помогло. Я провалился в эту грязь по щиколотке, но смог удержать равновесие и, постоянно съезжая обратно, начал карабкаться наверх. «Тебя подтолкнуть?» — спросила Мила. «Неплохо было бы. Я буксую, но лучше оставайся там. Мне как-то совсем не хочется к тебе. Знаешь что, неси веревку, я наверху ее привяжу, а то замучаешься каждый раз так карабкаться». «Я сейчас». Пришлось остановиться и ждать, когда она принесет веревку. Она бросила мне моток. Закинул его на плечо и продолжал карабкаться наверх. Этот путь мне дался с большим трудом. Когда выбрался наверх, осмотрелся. Все по-прежнему было тихо. Недалеко находилась подобная яма почти такого же размера. Подошел, осмотрел ее и на всякий случай проверил на уровень радиации. Скафандр показал, что уровень радиации в этом месте в пределах нормы для этой планеты. Соседняя яма была заполнена такой же черной грязью. С одного края ямы рос невысокий кустарник. Он меня заинтересовал, и я подошел к нему. Листья у куста, как и сам куст, напоминали небольшую акацию. На каждом листике блестели капельки влаги. Дождя не было, но создавалось впечатление, что он только что закончился. Деревья, что росли вокруг, приходились дальними родственниками земным пальмам. Их шершавый длинный ствол уходил высоко вверх и заканчивался обширной темно-зеленой кроной. Вместе с другими деревьями они образовали почти сплошной темно-зеленый ковер наверху. В нем оставались чуть заметные просветы, через которые проникал свет к основанию леса. Самые большие просветы находились над ямами. Деревья, как и кустарник, в самих ямах не произрастали, только по их краям. «Алекс, что у тебя там?» — спросила Мила с ноткой нетерпения в голосе. «Все в порядке, тихо все. Сбрось мне веревку, я хочу к тебе». «Сейчас». Вернулся к краю ямы, в которой находился бот. Мила стояла на краю бота с явным намерением спрыгнуть вниз. Желание спрыгнуть у нее присутствовало. Но лезть в эту черную грязь ей совсем не хотелось. Она вопросительно посмотрела на меня, когда увидела на краю ямы. «Сейчас привяжу». Выбрал ствол самого толстого дерева и хотел обвязать веревку вокруг него. Тут меня посетила интересная мысль. Деревья здесь росли очень удачно. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир», — так вроде говорил Архимед. Точка опоры у меня была в виде дерева, и рядом с ней росли еще две подобные опоры. Вся проблема заключалась в веревке, выдержит она или нет. Бот весил немало. «Ты где там застрял?» «Дерево выбираю». «Они все одинаковые. Привязывай к любому». «Уже привязал». Привязал ее к одному дереву, но веревка была длинная. Пришлось отмотать 20 метров и привязать к другому дереву, после чего стал спускаться вместе с ней к боту. «Знаешь, что я подумала?» «Что?» «Повернись». «Зачем?» «Я тебе на спину заберусь, ты меня до верха донесешь. Мне пачкаться в этой грязи совсем не хочется». «Ты вообще-то в скафандре». «Вот именно». «Чистить его придется». «Хорошо, донесу тебя. Но вначале нужно веревку привязать к боту». «Зачем?» «Чтобы сделать тебя лошадкой». «Какой лошадкой?» «Как тебе объяснить? Бот я хочу вытащить из этой ямы, пока он не утонул в этой черной жиже. Не знаю, только выдержит веревка или нет». «Это калминовая веревка, она должна выдержать». «Тогда попробуем его выдернуть». Привязал веревку за буксировочное крепление бота. Мила спустилась мне на плечи и перебралась на спину. «Поехали», — сказала она. «Вот я и стал лошадкой». «Что ты там бормочешь?» «Говорю, вот я стал лошадкой». «Поехали наверх, моя лошадка!» Карабкаться наверх с помощью веревки было несложно. Мышечные усилия скафандра позволяли без всяких проблем нести Милу на спине. Вскоре мы оказались наверху, и Мила покинула мою спину. Она деловито осмотрелась вокруг, после чего направилась, как и я, к соседней яме. Посмотрела вниз. «Мне кажется, что это воронки от бомбардировки». «Мне так же показалось. Иди ко мне. Попробуем бот вытащить наверх». Она с большим скепсисом посмотрела на то, что я делаю, а я уже отвязал веревку от деревьев и завязал две большие петли на конце. «Впрягайся». «Чего?» «Делай, как я». Перебросил петлю через плечо с головой и натянул веревку. Она поняла, что от нее требуется, и впряглась во вторую петлю. Три дерева теперь играли роль закрепленных блоков. Одновременно мы начали тянуть веревку в сторону ямы с нашим ботом. Веревка натянулась, как струна. Мы прилагали все усилия, что могли, но бот так и не смогли сдвинуть с места. «Не получится. Он слишком тяжелый», — констатировала Мила, когда мы остановились. «Рано сдаваться. Я вызвал помощника». «Это кого?» «Дроида. Он едет сюда». Вот досада. Он застрял, как только спустился с бота в грязь. Хотя у него были гусеницы, но они ему слабо помогали. Пришлось дать ему команду, чтобы он манипуляторами цеплялся за веревку. Только тогда он смог выбраться из ямы. Мы втроем впряглись, но результат остался тем же. «Говорила я тебе, ничего из этого не получится». «Так гони сюда абордажного дроида. Он там веса добавляет и поможет нам вытащить. Он застрянет в грязи». «Осторожнее его спускай». «Хорошо». Дроид перемазался в грязи, но смог выбраться из ямы. Мила на него критически посмотрела после этого. Она вообще к абордажным дроидам относилась как-то излишне трепетно. «В этот раз попробуем рывком. Главное, чтобы веревка выдержала». «Ничего у нас не получится». «Пробуем». «Раз, два, три. Дернули».